Глава 11. Дэниэль. «Чёрт, крошка, ты должна проснуться!» — смеется Софи, запрыгнув на мою кровать. «Уходи!» — стану я, пытаясь толкнуть её. «Ну уж нет, ты должна это увидеть!» — говорит она, не в силах подавить смех, и сует свой телефон мне в лицо. Я щурюсь от утреннего света и от убийственного похмелья. Перед глазами пролетают все ужасающие сцены вчерашнего вечера, и я чувствую боль в животе. Мне нужно избавиться от всех вчерашних ошибок. Сев на кровати, я тру глаза и беру телефон, пытаясь понять, почему эта Софи такая бодрая в такой час. Посмотрев на экран, я вижу страницу драконов с моей фотографией. Я танцую на барной стойке, и на мне надета лишь джерси драконов с фамилией Кейн на спине. Мои внутренности холодеют, когда я читаю надпись к посту. Девушка Кейна номер один. «Ах, черт!» — хрипло произношу я. «Кто, мать вашу, выложил это?» Кликнув на фото, я вижу, что фото просмотрели уже 4000 человек, а репостнули больше 300. Мое сердце бьется чаще от стыда. Каким образом это вообще случилось? Софи продолжает смеяться, забирая телефон. Я беру в руки свой и обнаруживаю целую лавину уведомлений. Вхожу в аккаунт драконов, намереваясь удалить пост. «Нет смысла!» — спешит сказать Софи до того, как я успеваю проделать задуманное. «Слишком много репостов. Если ты его удалишь сейчас, то лишь дашь еще больше поводов для сплетен. Тогда люди решат, что Миллеру есть что скрывать». «Чёрт!» — ворчу я. «Ты знаешь, кто это выложил?» «Не-а. У всех парней есть логин и пароль от этой страницы. Любой из них мог это сделать. Чёрт, откуда мы знаем? Может, это был тренер Харрис?» — смеется Софи. «К тому же, вы все были в стельку пьяные, так что я не уверена, что даже сам виновник в курсе, что он сделал». Я падаю на кровать, желая переиграть это утро и начать заново. «Откуда ты знаешь, что мы были пьяны?» — спрашиваю я хриплым от сна тоном. «Разве ты не была на встрече с другом?» «Я столкнулась в дверях с очень довольным Миллером, который выходил из твоей комнаты прошлой ночью». Брови Софи подпрыгивают от любопытства. «Ты наконец-то показала ему все свои прелести?» «Что? Миллер был в моей комнате?» Я пытаюсь вспомнить прошлую ночь, и постепенно все обрывки встают на место, указывая на одну ошибку за другой. Стыд словно заливает все мое тело. Я набросилась на него после того, что наговорила про свои отношения с Бреттом. Теперь он, скорее всего, думает, что я испорченный товар. «Был», — уверяет Софи. «Рассказывай. Ты дала ему перевернуть свой мир?» «Нет». Со стоном я прячу лицо, вспоминая, как пыталась затащить его к себе в постель. «Я пыталась, но он просто подоткнул мне одеяло и ушел. Очевидно, он не особо хочет спать со мной, пока у меня пропиты все мозги. А еще я столько наговорила ему про Бретта, так что он, вероятно, думает, что я отчаянная идиотка». «Не глупи. Этот парень без ума от тебя. Ничего из того, что ты сказала, не заставит его думать о тебе плохо. Уверена, он всю ночь охотился на Бретта». «Ага. Интересно, это было до или после того, как сам Бретт подкараулил его в баре?» «Чёрт, да у тебя была реально интересная ночка», — смеется Софи. «И не говори», — бормочу я, пытаясь успокоить свой желудок. «А как прошла твоя ночь? Обычно ты спишь до полудня по субботам». Софи выдыхает, поудобнее устраиваясь на кровати. «У меня было что-то вроде свидания», — признается она почти застенчиво. «Это я поняла, но это разве не было ради секса?» «С чего ты взяла?» — спрашивает она, сощурив на меня глаза. Я ложусь рядом с ней, закрываю глаза и начинаю объяснять. «Детка, ты моя лучшая подруга вот уже 3 года. Когда ты приходишь ко мне в 10 вечера в пятницу и говоришь, что идешь на встречу с другом, я знаю, что это ради какой-то извращенной дикой оргии. К тому же, кроме меня, у тебя больше нет подруг, потому что они все плаксивые сучки. Так что остаются только друзья мужского пола, которых ты подпускаешь к себе только если у них пирсинг на членах». «Черт, ты слишком хорошо меня знаешь». «Конечно», — отвечаю я. «Так и кто был тем счастливчиком, ради которого ты сымитировала оргазм?» «Робби», — отвечает Софи, разочарованно вздыхая. «И мне не пришлось ничего имитировать». «Что? Неужели Робби наконец понял, что нужно делать?» «Нет», — смеется она. «Я ничего не имитировала, потому что ничего не было». Мои глаза чуть не вываливаются из орбит. «Что?» — пищу я. «Почему ты никогда не отказывалась от хорошего секса за все те годы, что я тебя знаю?» «Я знаю», — жалуется Софи. «Все из-за Тенка. Он разрушил меня. Такое чувство, будто моя киска превратилась в дом для его большого члена и больше никого туда не пускает». «Черт, малышка, да он тебе нравится?» — смеюсь я, удивленная сложившейся ситуацией. «Нет, скажи, что нет», — просит она, посмотрев на меня с реальным страхом в своих широко распахнутых глазах. «Мне никто не нравится. Я не влюбляюсь в парней. Я седлаю, а потом кидаю». «Извини, милая», — говорю я, пусть мне и не хочется ее расстраивать. «Твоя киска уже высказала свое мнение». «Черт», — стонет Софи. «И что нам теперь делать? Думаю, мы обе в дерьме». «Нет, нет, нет. Ты в дерьме. Я довольна тем, что есть. Я буду избегать Миллера, насколько это возможно, а ты иди и найди Тенка. Прекрати страдания бедного парня». «Звучит как просто ужасная идея», — жалуется подруга, зарывшись глубже в подушке. «Давай лучше сфальсифицируем свои смерти и переедем в Австралию, и никогда больше не будем с ними разговаривать. Мы можем провести остаток жизни на пляже, обнажаясь перед сексуальными серферами». «Я все слышал», — напевает Джаред, проходя мимо моей комнаты. «Черт, придется его устранить», — шучу я. «Я этим займусь», — докладывает Софи. «Ты слишком мягкая для такого». Из кухни доносится смех Джареда, а потом его голос. «Только удостоверьтесь, что мое тело кремируют, а прах развеют над океаном, чтобы я мог вечно ходить под парусом». «Считай, что договорились», — смеюсь я, закатывая глаза. «Софи? Дэниэль», — произносит профессор Уитакер, когда в аудитории прозвенел звонок. «Можете подойти на секунду?» Мы коротко переглядываемся и пожимаем плечами, в то время как остальные студенты медленно выходят из аудитории. Мы спускаемся вниз и ждем у стола, пока профессор заканчивает собирать бумаги. Подойдя к нам, она кладет все на стол. «Я просто хотела дать вам небольшой фидбэк по заданию, которое вы выполняете. Ваша статья о драконах была довольно свежей и интригующей. Она привлекла внимание новой аудитории и одновременно с этим дала актуальную информацию старым фанатам». «Спасибо», — говорим мы в один голос. «Тренер Харрис хорошо о вас отзывался», — продолжает профессор, словно удивленная, что кто-то сумел заслужить комплимент от этого мужчины. «Он доволен, и, очевидно, ваши старания пошли на пользу репутации команды. Уверена, вы ему понравились». «Правда?» — усмехается Софи. «А по нему не видно». «Да?» — посмеивается профессор. «Вы же знаете, какие они спортсмены. Тренер Харрис точно не исключение». Профессор обходит стол, все еще глядя на нас. «Идея с календарем оказалась успешной?» «О, да», — отвечаю я, показывая несколько промо-фотографий на своем телефоне. «Ого, а вы, похоже, подошли к этому заданию очень серьезно. Не будете против, если я спрошу, какие платформы вы используете для его продвижения?» — спрашивает профессор, быстро перелистывая фото, не задерживаясь ни на одной. «Мы создали страницы в социальных сетях, которые уже набрали приличное количество подписчиков, подготовили посты о календаре, выложили везде и продублировали на сайте драконов. Потом мы установили стойку для продажи мерча на их игре, что оказалось очень правильным решением», — рассказывает Софи. Профессор Уитакер возвращает мне телефон. «Отличная работа», — хвалит нас она. «Что вы собираетесь делать с деньгами, вырученными с продаж?» «Мы пока не уверены, но нам кажется, что тренер Харрис хочет пожертвовать их молодежной хоккейной программе Денвера. Скорее всего, мы объявим об этом на одной из последующих игр сезона». «Думаю, это будет мудрым решением. Вы могли бы пригласить несколько детей и дать им покататься на льду вместе с драконами», — предлагает профессор, облокотившись на стол. Я вижу восторг в ее глазах и понимаю, что она получает от этого такое же удовольствие, как и мы. Софи и я продолжаем рассказ, выкладывая все наши идеи и планы на следующие несколько месяцев, пока профессор указывает на все достоинства и недостатки. Я с жадностью впитываю каждое ее слово. «Я больше не стану вас задерживать», — произносит профессор, посмотрев на время на телефоне. «Мы проговорили больше 20 минут. Мне пора вернуться к работе». «Конечно, спасибо», — говорит Софи, а я благодарно улыбаюсь. «Буду с нетерпением ждать следующую статью», — отвечает профессор, усаживаясь за стол, а мы выходим из аудитории с самодовольными выражениями на лицах и с абсолютным пониманием, что прекрасно справляемся с заданием. «Чем предлагаешь заняться?» — спрашивает Софи, передавая мне свою сумку, чтобы завязать волосы в хвост. «Сходить в зал, поваляться на диване, посмотреть фильм, подглядывать за парнями». Восторг пробегается по моему телу. «Тебе и правда надо спрашивать?» — усмехнулась я. Мы направляемся к катку, тихонько просовываем головы в боковые двери, после чего поднимаемся на трибуны. Мы садимся на свои места, и, взглянув на лед, я улыбаюсь, когда мои глаза находят Миллера. Я наблюдаю за тем, как он доминирует на льду, и каждое его движение завораживает. Мурашки бегут по телу, как и всякий раз, когда я наблюдаю за его тренировками. Он великолепен, и нет других слов, чтобы описать это. Миллер скользит по льду так, словно был рожден, чтобы стать капитаном хоккейной команды. Он рвется вперед и без труда забирает шайбу у другого игрока, после чего отправляет ее в полет в сторону ворот. Мои глаза следят за тем, как она подлетает в воздух, пролетает мимо вратаря и бьется в сетку. Желание вскочить и поздравить его простреливает мое тело, но я делаю все возможное, чтобы сдержаться. Как будто почувствовав мой взгляд, Миллер поворачивается и смотрит на трибуны, и его глаза тут же находят мои. Он посылает в мою сторону соблазнительную улыбку, после чего продолжает тренировку. Мы не виделись той ночи, когда подвыпившая я пыталась соблазнить его. По правде говоря, я была уверена, что он меня избегал. Но, судя по его взгляду, сейчас дело явно не в этом, боже. Сама мысль об этом переворачивает все внутри меня. «Они такие сексуальные во время тренировки», — вздыхает сидящая рядом Софи. «Я знаю», — отвечаю я, точно так же завороженная этой сценой. «Миллер...» Словно бог на льду, быстрый, как молния, и настолько опасный, что вам не захочется встать на его пути. Он легко привлекает к себе внимание всех, кто находится в одном помещении с ним, будь то ледовая арена или просто вечеринка в кампусе. И я не исключение. Я мотылёк, а он пламя. Софи вдруг начинает хихикать, и я прослеживаю ее взгляд, наткнувшись на Тенка, который тянет Джексона за лодыжку с детской улыбкой на лице. Тренер Харрис кричит что-то негодующее, и вся команда идет на помощь Джексону. «Ты уверена насчет Тенка? Еще не время отступить», — шучу я. «Мы могли бы украсть прибыль от календаря и сбежать. Уже завтра будем попивать коктейли где-то в Бонде». «Черт, а это звучит неплохо», — отвечает Софи с улыбкой. «Но раздеть его догола и посмотреть, насколько глубоко я смогу взять в рот, тоже ничего». «О, боже». Она пропала. Через 40 минут тренер заканчивает тренировку и отправляет парней в раздевалку. «Давай уберемся отсюда прежде, чем они захотят поговорить о своих чувствах», — говорит Софи. «Принято», — рассмеявшись, отвечаю я, и мы тихо выходим с арены. Мы отправляемся домой, по пути зайдя за кофе. На пороге дома нас встречает букет цветов. «Пожалуйста, будь для меня», — бормочет Софи, потянувшись за запиской. Ее лицо вытягивается, и она передает записку мне. «Держи», — бурчит она. «Что? Это мне?» Я беру записку с моим именем, на обратной стороне которой ничего нет. «От кого они?» — спрашивает Софи, взяв букет и заходя с ним в дом. Я следую за ней. «Не знаю, в записке ничего нет, но я могу догадаться. Говорю я, зная, что на данный момент в моей жизни есть только один парень». Мы заходим на кухню, я сразу ставлю букет в вазу, хотя знаю, что в конце дня он уже будет в комнате Софи. Я фотографирую цветы и открываю диалог с Миллером. «Дэнни». «Спасибо, Миллер». «За что? Куда ты убежала? Ты же меня не избегаешь, да? Дэнни, цветы. И нет, я вовсе тебя не избегаю. Миллер. Пойдешь со мной на свидание? Дэнни, троеточие. Миллер, я не сделаю тебе больно, Дэнни. Дэнни, кажется, я начинаю это понимать. Миллер. Хорошо. Кстати, я надеру зад тому чуваку, который отправляет цветы моей девочке.